На секунду я заколебался, доводилось уже слышать о рунах-существах, которые могли наброситься и на своего владельца. Может ли красноглаз поступить так же, не знаю, надеюсь, нет. Сделав окончательный выбор, я выбрал красноглаза. Окно перед глазами пропало, зато скрижаль пополнилась еще одной руной. Мне пришлось выдержать настоящий бой с самим собой, чтобы сразу же не активировать руну и не призвать красноглаза. Желание оказалось намного сильнее, чем с руной лозы. После того, как я выпил всю звездную кровь из плодов жевалиста, у меня набралось 16 капель и дополнительная руна стихия жизни. Этого хватит только на две активации. Либо два раза призвать лозу, либо дважды красноглаза. Мы находились по другую сторону туманных гор в опасных землях, и никто не мог гарантировать, что на нас не нападут уже сегодня ночью. Запас звездной крови – это то, что зачастую отделяло мертвого восходящего от живого. Да и с моим атрибутом духа, который отвечал за регенерацию потраченной крови, сильно не разогнаться. Чтобы восстановить одну каплю, мне потребуется целый древодень, либо 6, если призвать красноглаза сейчас. Возможно, атрибут разума у меня и имел унизительное значение, но не настолько, чтобы я не понимал очевидного. Ни Нера, ни Фалим меня больше не беспокоили. Ночь прошла спокойно, на нас никто не напал, а под утро произошло то, чего все так ждали. Очнулись раненые, все четверо. Лагерь наполнился галдежом. Нера хоть и ухаживала за пострадавшими, но демонстративно игнорировала Фалима. Восходящий платил ей той же монетой. «Нейт, надеюсь, ты не собираешься оставаться?» – спросил Фалим ближе к полудню. «Мне не хочется просить, сам понимаешь, но вместе с вами до Грасса будет добраться намного проще. А они смогут идти?» – спросил я, глянув на раненых. «Если им помогать?» – нахмурился Фалим. «Похоже, что он решил, будто я собрался их бросить и остаться у озера. Двое уже завтра смогут с трудом передвигаться сами, а вот оставшуюся пару придется нести. Поможешь?» «Помогу», — твердо ответил я. «Выбора у меня все равно нет. Даже не хотелось представлять, как ко мне начнут относиться в Грассе, после того, как я брошу группу воинов поселения с ранеными на руках. О хороших отношениях с Фалимом можно будет забыть». «Вот и отлично», — обрадовался Фалим и заговорщицки подмигнул. «Предмет или существо?» «Существо», — ухмыльнулся я. Не заметить интерес восходящего к новым рунам было невозможно, а рулетка наблюдателя лишь разогревала интерес. Фалим явно не желал отбирать или выменивать мою новую руну, но жаждал узнать подробности. Выбор стоял между Юром, водным Мелисом и красноглазом. Я выбрал последнего. Долго скрывать подобное существо не выйдет, да и Фалим мог что-то подсказать. «Кхе, я не ослышался, красноглаз, да он, ну, нет, не могу сказать, что я выбрал бы его. Доводилось мне встречаться с этими созданиями. Шустрые, злые, что 10 урсусов. Следующие 3 древодня мы провели в пути. Двигались медленно, часто останавливались, чтобы передохнуть и дать возможность раненым восстановить силы. Нера постоянно пропадала. Синтетик взяла на себя обязанности разведчика, и несколько раз это помогло нам не нарваться на неприятности. А вот что мне не нравилось, так это настроение Фалима. С каждым днем он хмурился все сильнее, часто оглядывался, словно ожидал нападения. «Ждешь чего-то?» На одном из привалов спросил у Фалима второй восходящий копья. «Да», не стал скрывать Фалим. «Кто-то совсем недавно прошел этой дорогой, не заметить это трудно. И кое-какие признаки говорят о том, что это еще один отряд реанимантов. Причем крупнее, чем первый. Будут пытаться взять проход?» Спросил восходящий у Фалима. «Не знаю, никто не понимает, какие цели у рабов проклятого древа и их повелителя, но они точно могут попробовать». Проходом называлась укрепленная застава народа долины в единственном удобном месте для прохода в пустошь без необходимости преодолевать перевалы. Две горные цепи там расходились примерно на полкилометра и позволяли отрядам воинов и охотников выходить за пределы долины с относительным удобством. А еще это место было единственным подобным на многие сотни километров. К проходу мы вышли к середине следующего дня и сразу заметили неладное. То и дело нам попадались лужи крови, примятая трава, поломанные деревья, словно совсем недавно здесь прошла орда тварей. «Всем стоять!» Фалим сжал кулак и поднял его на уровень головы. «За следующим изгибом уже находится застава. Только я чую запах гари». «Не только», — ответил один из воинов копья. «Я тоже чувствовал неприятный запах гари, но витало в воздухе и что-то еще. Сладковато неприятное. Геройствовать не станем», — сказал Фалим. «Всем приготовиться к битве. Заставу обойти не получится, если не планируем скитаться по горам. С ранеными в сезон дикой охоты это будет смертельно опасно. Нам и так повезло, что на нас никто не напал за несколько дней. Придется идти вперед. Раздав команды копью, Фалим подошел ко мне. Доставай лук, Нейт, и призывай своего красноглаза. Чувствую, что нам он скоро понадобится. Глава 7. Несмотря на близкую опасность, я ждал этого момента. Передо мной блеснула скрижаль. Я мысленно выбрал руну красноглаза и активировал ее. В следующую секунду в метре от меня появилось небольшое существо с короткими ногами, лоснящейся пепельной шерстью на спине и острыми клыками. Зверь с красными глазами обвел нас взглядом и зашипел. Его пушистый черный хвост воинственно поднялся вверх. Несмотря на то, что весил красноглаз всего килограмм 10, а в холке едва дотягивал до колена, я начал сомневаться, что сделал правильный выбор. Все происходило так, как и говорил Фалим. Зверек казался неуправляемым и слишком злым, чтобы подчиняться. «Рядом», — строго сказал я и пальцем показал на место рядом с собой. Ко всеобщей радости красноглаз подчинился, предварительно неодобрительно фыркнув. При этом он всем видом показывал недовольство. То и дело косился на меня налитыми кровью глазами и вздыбливал шерсть на загривке. «Нелегко тебе с ним придется», — сказал Фалим. «Посмотрим», — ответил я. Когда бойцы подготовились к возможной драке, Фалим обратился к Нире. «Я не могу тебе приказывать, как и Нейту, не хочу и просить, но придется. Нужно разведать, что происходит на заставе». Нира не стала отвечать, лишь кивнула, после чего скрылась в перелеске, который окружал дорогу с двух сторон. Когда дело доходило до боевой обстановки, синтетик действовал решительно и не задавал лишних вопросов. Не прошло и 10 минут, как она вернулась с не самыми хорошими новостями. «Дело плохо», — сказала Нира. «Дома у подножия заставы сожжены. Реанимантов не видно, но они могут прятаться поблизости. Сама застава на вид не пострадала, но и защитников не видно. Несколько раз мне доводилось бывать здесь, и я понимал, о чем рассказала синтетик. Заставу можно условно разделить на две части. Первая – десяток длинных домов из дерева, где копья жителей долины могли отдохнуть после длительных переходов по пустоши, подлечить раненых и набраться сил. Вторая часть – крошечная крепость на каменистом склоне. Бойцы нашли удачное место, с которого можно контролировать практически весь проход между скалами. Добраться до самой крепости или скорее хорошо укрепленной каменной башни с двухметровыми стенами тоже непросто, для этого придется подниматься вверх по каменистому склону под постоянным огнем стрел. Фалим молчал дольше минуты. Я знал, о чем он думал. Если защитников заставы перебили реаниманты, то соваться к заставе столь крошечными силами смертельно опасно. Что могут сделать 6 воинов против тех, кто уничтожил укрепленный пост народа долины? Героически погибнуть? Если так, то кто тогда поможет раненым? Но и разворачиваться он не имел права. Наш Грасс находился слишком близко к выходу из прохода, и если твари решат продолжить путь, то первым поселением на их пути окажется наш общий дом. Их не может быть больше нескольких сотен, сказала Нира, и нескольких мартусов, сказал Фалим. Одна тварь не может контролировать такую толпу. Но к чему ты ведешь? Мы можем обойти заставу с другой стороны, проскочить по самому краю долины. Чем быстрее мы окажемся в Грассе, тем лучше. Хир сможет подготовить несколько копий и встретить их в удобном для битвы месте. А что, если они уже на подходе к Грассу? Недовольно спросил Фалим. Тогда нам тем более стоит поспешить, сказал я. Нет, отрезал Фалим. На заставе могли остаться выжившие, и они могут нуждаться в нашей помощи. Нейт, Нира, вам придется отправиться к заставе и проверить. Мы отойдем в сторону и организуем место для встречи реанимантов, если они есть. Справитесь? Справимся, сказал я. Только это, немного смущенно сказал Фалим. Не геройствуйте, если дело пойдет плохо, лучше отступите к нам. Вместе будет намного проще обороняться. Я кивнул, соглашаясь с лидером копья. Красноглаз у моей ноги раскрыл пасть, полную острых зубов, и зашипел. При этом он не забыл обвести окружающих насмешливо гневным взглядом. Неру он подчеркнуто игнорировал, словно та и не находилась рядом с ним. Несмотря на опасность, Фалим действовал разумно. Сам он отправиться на разведку не мог, так как являлся нашим сильнейшим воином. Руны восходящего успели откатиться, звездная кровь восстановилась. Будет намного лучше, если он встретит врага на подготовленной и удобной позиции. Остальные воины копья, в том числе и еще один восходящий, не годились. Они еще не восстановились окончательно от раны и не могли двигаться с той же скоростью, что я и Нира. Так что выбор Фалима оказался очевидным, хотя многие наверняка сказали бы, что он не хочет рисковать своими людьми и посылает на смерть чужаков. Соваться в сожженную деревушку было опасно. Я открыл криптор и передал Нире уже знакомый топор. Им намного проще отрубать трухлявые руки и ноги, чем небольшими кинжалами, что висели у синтетика на поясе. Немного пригнувшись, я двинулся вперед, проломил грудью невысокие кусты и углубился в подлесок. Идти по дороге, не скрываясь, никто не собирался. Слишком хорошо она просматривалась со всех сторон. Красноглазы Нира пробирались в нескольких метрах от меня. К сгоревшим домам мы вышли спустя 5 минут. В воздухе воняло гарью. Часть руин еще слегка дымила. Кто бы ни напал на заставу, это произошло день или два назад. «Красноглаз, вперед!» — сказал я Руне, когда понял, что никто не собирается нападать на нас из засады. Небольшой подлесок оказался на удивление тихим, даже слишком. Зверь безропотно подчинился и потрусил вперед, виляя задницей и немного подпрыгивая на ходу. Система взаимодействия с рунами не требовала голосовой активации. Я мог передавать команды своему существу мысленно. Этим я и воспользовался. Погонял красноглаза между домов. Отправил его к перелеску на другой стороне дороги. Реаниманты, мартусы и более продвинутые некротвари с одинаковой ненавистью бросались как на людей, так и на животных. Так что, если бы кто-то из мертвецов находился поблизости, он наверняка напал бы на красноглаза. Крошечная деревенька на 10 домов, как и ближайшие окрестности, оказались пусты. Застава, скомандовал я и двинулся вверх по склону. К сожалению, подойти к заставе незаметно практически невозможно. Гарнизон вырубил лес на полет стрелы, оставив пустой каменистый склон. Даже с расстояния в несколько сотен метров я видел следы яростного штурма. То, что не заметила Нира, сейчас отчетливо виднелось впереди. Сорванные с петель ворота, почерневшие в нескольких местах стены. Следовало решить, проверять ли заставу или повернуть назад. Проход к Грассу открыт, так что можно двигаться вперед. Но я помнил слова Фалима о том, что могут найтись выжившие и им может потребоваться помощь. Красноглаз не подвел и в этот раз. Отправился к заставе и покружил вокруг нее. Никто на мою руну не напал, поэтому я решился. Быстрым броском, практически стелясь по земле, добрался до ворот и застыл сбоку. По другую сторону с топором в руке встал Нира. Я прислушался и не услышал ничего, кроме легкого шелеста ветра в ушах, шума листвы и стрекота цикад. Мой разведчик уже находился внутри крепости, так что можно было не сомневаться, что она пуста. Уже не таясь, мы с Нирой вошли внутрь и застали неприглядную картину. Практически весь небольшой двор был заполнен телами. Кто-то сильно постарался и выложил их рядами. На первый взгляд около 40 защитников сейчас лежали мертвыми перед нами. Красноглазу было плевать на мертвецов, казалось, он их не замечал вовсе. «Нейт, смотри», не расклонилась над ближайшим павшим и повернула его лицо в мою сторону. На щеках, лбу, шее и даже груди воина виднелись кровавые отпечатки, отдаленно напоминавшие рунные глифы. Я перевел взгляд на следующего мертвеца и обнаружил точно такие же буро-черные отметины. Похоже, их сделали с помощью крови. «Не нравится мне это», — сказал я. «Нужно проверить башню», — сказала Нира. «Мы не успели дойти до двери. Она распахнулась, и оттуда повалили реаниманты. 4 твари бесстрашно бросились на нас, но хуже всего то, что из-за их спин показался Мартус. Разумная нежить неестественно широко раскрыла рот, и воздух взорвался ментальным криком огромной силы. Меня отбросило к стене и приложило о камни. Я закрыл уши руками, но это не помогло. Зато когда отвел их и схватился за клинок, увидел, что мои ладони измазаны кровью. Пока я приходил в себя, битва не останавливалась ни на миг. Нира металась по двору и рубила одного реаниманта за другим. Конечности мерзких тварей так и мелькали в воздухе. Даже красноглаз сцепился с одним мертвецом, повалил его на землю и впился клыками в шею. Черная трухлявая плоть отлетала в стороны с завидной регулярностью. Несмотря на небольшие размеры зверя, ревел он как парочка урсусов. Передние и задние лапы так и мелькали. Фалим оказался прав. Злости этого существа хватит на 5. Что было странным, так это то, что Мартус не бросился в битву. Он стоял на месте с закрытыми глазами. Вокруг него появилась полупрозрачная пелена. Я не понимал, что он делал, пока не увидел, как тела защитников задергались, будто сквозь них пропустили электрический ток. Их кожа быстро чернела, тонкие пальцы превращались в острые когти, Одежда осыпалась пеплом на землю. Мартус поднимал слуг. В первый момент я хотел броситься назад к Фалиму, но потом понял, что этого делать нельзя. Если Мартус доведет свое грязное дело до конца, то у нашего небольшого отряда не останется ни единого шанса. Стрелять по этой твари из лука бесполезно, поэтому я рванулся к нему с клинком в руке. Едва оказавшись в зеленом мареве, я сделал вдох и чуть не потерял сознание от боли в груди. Мартус пропитал воздух ядом или чем-то похуже. Глаза слезились, фигура врага превратилась в размытое пятно. Но я знал, что нельзя отступать. Стоит промедлить хоть немного, и скоро у некротической твари появится целая армия. Клинок вошел в тело Мартуса с трудом, но разумная нежить даже не пошевелилась. Для нее подобные раны не смертельны. Боковым зрением я видел, как все более активно ворочались реаниманты. Я вытянул клинок и ударил по плечу противника. То ли этот мертвец оказался слабее, чем предыдущий, то ли я удачно попал, но рука с хрустом отлетела от тела вместе с частью черных тряпок, что заменяли Мартусу одежду. Уцелевшей рукой противник попытался схватить меня за шею, но я оказался быстрее, отшатнулся и перерубил ему обе ноги. К этому моменту подоспели красноглазы Нера. Зверь вцепился в лицо нежити и разрывал кожу острыми когтями. Мы с синтетиком принялись отрубать части тела. Успели в последний момент. Реаниманты уже встали на ноги и поворачивались в нашу сторону. Еще секунд 10-15, и они бросились бы на нас, но не успели. Мартус умер раньше, так и не успев окончательно поднять своих слуг. Свет проклятого Игдрева не добирался до заставы жителей долины и не мог продолжить то, что начал Мартус. Почти сформировавшиеся реаниманты тут же упали на землю. Их не жизнь закончилась, так и не успев начаться. «Руны», — сказала Нера и кивнула на тело поверженного врага. Как я и ожидал, он оказался слабее предыдущего. Всего лишь дерево, а не тот бронзовый монстр, с которым мы встретились возле озера. Трофеи, соответственно, оказались не самыми лучшими. Всего 3 капли звездной крови, руна пустышка и руна усиления. Но я был рад и этому. «Что у вас здесь?» В заставу ввалился Фалим и остатки его копья. Рядом с восходящим стоял огромный Урсус и угрожающе скалился. «Отбой тревоги», откашлившись, сказал я. «Легкие жгло огнем. Похоже, та гадость, которую я вдохнул, оказалась намного сильнее, чем я ожидал. И почему мне так не везет рядом с Мартусами?» «Это вы их всех?» С удивлением спросил второй восходящий. В этот же момент пришло сообщение от наблюдателя, что моя слава повышена на 1. Хотелось бы сказать, что да, но нет, сказал я. На нашем счету 4 реаниманта и деревянный Мартус. Остальных он призвать не успел. Значит, это, нахмурился Фалим. Жители долины и те, кто охранял заставу, продолжил я мысль восходящего. С каждой секундой мне становилось труднее дышать. Ощущение было таким, будто мои легкие превратились в решето. Еще раз закашлив, я увидел на руке свежую кровь. «Ты ранен?» Фалим тут же подошел ко мне и осмотрел с разных сторон. Я рассказал о том, что произошло внутри заставы, и о том, как я вдохнул непонятную дрянь. «Что-то мне не нравится твое состояние. Кожа серая, кровь, мутный взгляд», — сказал Фалим. «Моя руна на перезарядке, но если поспешим, то к вечеру уже доберемся до Грасса. Там я найду тебе лекаря». «Заслужил. А как же погибшие?» Спросил второй восходящий копья. «Мы им ничем не поможем. Проводить погребальный обряд для такого количества – это остаться здесь на несколько дней. К тому же в долину прорвалось неизвестное количество некротических тварей, чего не происходило уже десятки циклов. Похоже, сезон дикой охоты принесет немало бед. Мы должны сообщить об этом как можно быстрее. Живые важнее мертвых. Нельзя сказать, что бойцам понравился такой ответ их лидера, но спорить они не стали, лишь хмурились сильнее обычного. Единственное, для чего мы задержались на заставе, это изрубили неудавшихся реанимантов на куски. Не хотелось оставлять подобный подарок другой твари. 40 оживших трупов, не шутка. Если бы я и Нера не подоспели на подмогу, копье Фалима сложило бы головы еще у озера. Путь до Грасса я практически не запомнил. Мне становилось все хуже. Кашель усиливался, и с каждым разом я выплевывал все больше крови. Нера нервничала, постоянно поглядывала в мою сторону и подгоняла Фалима. Даже порывалась отправиться в Грасс в одиночку и привести лекаря. «Нет, мы не знаем, где засели остальные твари. Слишком опасно», — отрезал Фалим, когда услышал предложение Неры. «Но общими усилиями мы справились. К утру, когда ветви Игдрева только начали наливаться светом, Мы оказались в Грассе. Самого поселения видно еще не было. Оно находилось за высоким холмом и раскинулось на широкой, слегка покатой равнине. «Нейт, погоди», — остановил меня Фалим, когда мы с Нерой повернули к своему небольшому дому посреди небольшой рощи. Восходящий пружинищей походкой подошел ко мне. «Я должен поблагодарить тебя и Неру за то, что вы для меня сделали. Лекаря я пришлю, отказать мне не смогут. Скоро он придет», — Фалим бросил быстрый взгляд на Неру и продолжил. «Подумай насчет копья. После того, что ты сделал, остальные бойцы против не будут. Наоборот, с радостью примут еще одного восходящего в свои ряды. Да и твой красноглаз всем пришелся по душе. Кто бы мог подумать?» Фалим улыбнулся, что происходило редко. Чаще всего на его лице можно было увидеть лишь кривую усмешку или сведенные вместе брови. За то недолгое время, что моя руна существо провело вместе с копьем, он успел полюбиться всем. В первую очередь своими наглостью и задиристым характером. Пока мы убирали тела погибших на заставе, красноглаз несколько раз едва ли не бросался на огромного урсуса. Моего питомца совершенно не беспокоил тот факт, что существо Фалима раз в 100 больше, чем он. А уж когда красноглаз попытался слегка укусить урсуса за причинное место, «Я подумаю», — сказал я, после чего развернулся и отправился к своему дому. Нера молчала, но по складке на лбу, по застывшему лицу я видел, что она злилась, если такое понятие можно применить к бездушному механизму. Скорее, она давала мне понять, что ей не нравится это. За время моего отсутствия жилище нисколько не поменялось ни снаружи, ни внутри. Дом стоял посреди леса. Тяжелые ветви деревьев почти опускались на крышу. Запах листьев и трав казались приятным дополнением к уединению. Порой здесь появлялись лесные полярии, похожие на земных медуз. Они медленно кружились в воздухе и слегка разгоняли ночной мрак своим светом. Мне нравилось здесь жить. Тихо, спокойно. Мало кто из Грасса приходил в гости, разве что эрдотравница иногда захаживала за клык листом, который отлично прижился на небольшом огороде за домом. Чуть в стороне находилась небольшая поляна, где я отрабатывал стрельбу из лука, упражнения с мечом и копьем. Единство – опасный мир, несмотря на свою невероятную красоту, и требовалось готовить себя к вызовам будущего. Тем более, что никто мне помогать не станет, всего придется добиваться своими силами. Народ Земли по неизвестной причине отказался от меня, народ Долины никогда не признает своим. Приходилось рассчитывать только на свои силы. Нера, скорее раздражитель и надсмотрщик, чем друг. Она вела меня в известную только ей сторону, обучала земным обычаям, истории, искусствам. Вот и сейчас, войдя в дом, первое, что я увидел, стопка исписанных желтоватых листов на столе. Яд, что попал мне в легкие, все еще действовал. Мне становилось все хуже, сил ни на что не осталось, и я завалился на широкую лавку. Нера разожгла камин, и комната озарилась сполохами огня и треском дров. На секунду мне даже показалось, что я стал чувствовать себя лучше, но все расставил на свои места затяжной приступ кашля с еще одной порцией крови. Дверь резко распахнулась, и в комнату вошел высокий статный мужчина. Его тело покрывал плащ, а лицо закрывал капюшон, но я сразу узнал гостя. «Хейр», встав на ноги, сказал я. Поднялся я не потому, что сильно уважал главу Грасса. Нет, я не хотел показывать слабости, ни перед Сирилом. «Нейт», резко кивнул восходящий, «нужно поговорить». Глава 8. «И чем же я обязан появлению Хейра в моем доме? Что-то не помню, чтобы вы меня раньше навещали», — без тени дружелюбия ответил я. «Если Сирил думал, что я забыл о его справедливом решении, то нет. Он выгородил своего сына, а меня отправил скитаться по склонам долины в сезон дикой охоты, когда даже боевые копья не выходили из Грасса без основательной подготовки. Тем, что меня попросили», — холодно ответил Сирил. «Фалим уж слишком настаивал, а лекари сейчас заняты другими пострадавшими и выбиваются из сил. Копья Сарна и Керна тоже понесли потери. Мне хотелось расспросить, что именно произошло, но я сдержался. Если подумать, то и так было понятно, что копья то ли случайно столкнулись с реанимантами и мартусами в долине, то ли целенаправленно выслеживали их». Нера молча стояла у камина. Ее глаза без устали сверлили Сирила. Я не сомневался, что подобное поведение отнюдь не связано с моим состоянием и будущим лечением. Такие моменты ее интересовали мало. В первую очередь ее настроение зависело от того, поговорил ли Фалим с Хейром о том, чтобы включить меня в копье или нет. «Прежде чем мы начнем, хочу поговорить о Грайве», — сказал Сирил. «Ты все еще собираешься вызывать его на Фиантар?» «Собираюсь», — ответил я, глядя в глаза Хейра. «Ты и сам знаешь, что произошло тогда на стоянке. И даже если откажешь в лечении, я не собираюсь менять своего решения». Я постарался сдержать столь не вовремя нахлынувший приступ кашля, но не сумел. Легкие взорвались болью. Меня скрутило вдвое. «Это правда, что ты сумел раздобыть несколько рун? О твоем красноглазе я уже в курсе». Я не собирался отвечать, но за меня сказала Нира, чем немало меня разозлило. «Да», — сказала она, — «и звездную кровь и руны». Я бросил яростный взгляд в сторону синтетика, но машинный разум не обратил на это внимания. Нира по-прежнему безотрывно смотрела на Сирила. «Как же вы мне надоели со своей враждой», — зло бросил Хейр. «Каждый раз одно и то же, только получив гвоздь, молодняк начинает мериться силами. Слушай сейчас меня внимательно, Нейт. Я не хочу продолжения этой вражды. Тем более, что Фалим и его копье, как я понимаю, выступит в твою поддержку. Раскалывать Грассы копья я не хочу. Сделаем так, Грайв придет к тебе и принесет извинения. Если хочешь, то и парочка его дружков сделает то же самое. Но дело ведь в Грайве. Я прав, прав», — коротко ответил я, понимая, что это еще не конец предложения Хейра. «Я объявлю в Грассе о том, что произошла ошибка, и виноватых в той истории нет. При этом через несколько дней отправлю Грайва в дальний выход с его новым копьем, чтобы он успокоился. А еще перед всеми объявлю о твоей важной роли в уничтожении реанимантов. Это немного растопит лед между тобой и остальными жителями. Что скажешь?» С одной стороны, мне хотелось отказаться и бросить Хейру нечто высокопарно оскорбительное. Злость на Грайва все еще кипела внутри меня. Но с другой стороны, я понимал, что ничего в таком случае не выиграю. Да, Грайв не сможет отказаться от Фиантара, и возможно я смогу победить. Возможно. Так как Хейр наверняка не оставит своего сына без сильных рун и звездной крови. Слава в единстве отнюдь не номинальный показатель, а то, что позволяет получать титулы от наблюдателя. К примеру, титул Хейра Сирил получил именно так. Повышал свою славу, выполняя задания и завоевывая ее среди своего народа. Так что Сирил наверняка не захочет, чтобы его сына втоптали в грязь на глазах у всего Грасса, и сделает все, чтобы этого не допустить. С трудом проталкивая слова, я сказал: «Хорошо, согласен. Решение далось мне нелегко, но я оценил плюсы того, что сдержался. А что касается Грайва, восхождение – длительный процесс, и наши дороги еще пересекутся. Да и изначальный план, и то, что мы с Нирой сунулись в пустошь по другую сторону Туманных гор, как раз и подразумевал подобный исход. Не через Хейра и его предложение, но так, наверное, даже лучше». Сирил никак не отреагировал на мое согласие, его лицо осталось бесстрастным. «Хорошо, тогда перейдем к тому, зачем я сюда пришел. Как я и говорил, лекари заняты другими, так что я смогу тебя подлечить. Сильные руны на перезарядке, но думаю, тебе хватит и обычной руны зеленого листа вместе с эликсиром антиэйда». Я знал, о чем сказал Сирил. Приходилось видеть руну зеленого листа в действии. Она не срабатывала мгновенно, но подхлестывала регенерацию организма. Перед восходящим появилась скрижаль. Секунда на активацию, и я почувствовал холод. Словно меня окатили ледяной водой с ног до головы. «Выпей», — Сирил протянул мне небольшой кувшин. «Я знаю, что Фалим уже давал тебе антияд, но яд мартусов не всегда выходит сразу, так что лишним не будет». Я кивнул, взял кувшин в руки и сделал глоток. Руна антиэйда не была редкостью и часто выпадала в лотерее наблюдателя, если выбрать руну предмет. В этот момент я вспомнил, что так и не проверил, получил ли задание на второго мартуса. Нет, то ли наблюдатель не счел его достойным противником, то ли задание выдавалось только тогда, когда разумную нежить окружали его прислужники. Но ни задание, ни награды у меня в атласе не появилось. Руна будет действовать сутки. «Завтра зайду еще раз», — сказал Сирил, после чего начал поворачиваться к выходу. «Хейр, что насчет того, что Фалим хочет взять Нейта в свое копье? Если так, то твое соглашение с...» Нира на секунду умолкла. «Похоже, чтобы не называть имени того, кто оставил меня среди народа долины, соглашение будет расторгнуто. У меня есть выбор, Экза», — сказал Сирил. «Либо включить Нейта в копье Фалима, чем сильно усилить его, либо ждать неизвестно чего. Прошло уже немало времени с того дня, и я не знаю, что из этого выйдет». Я навострил уши. Понятно, что эта парочка сейчас иносказательно обсуждала мое появление в Грассе и некие договоренности. Но какие? Ни Хейр, ни Нира никогда не говорили ничего определенного на эту тему. Вот и сейчас я слышал лишь обмолвки. Синтетик последовательно отвергала любую связь с народом долины. От идеи о присоединении к копию Фалима она свирепела. Многое я бы сейчас дал за то, чтобы покопаться в холодном машинном разуме Нира и узнать ответы, но я понимал, что это невозможно. Ни Синтетик, ни Хейр Сирил не собирались проливать свет на секреты моего появления в Грассе, стертой памяти и том, где я был рожден, и почему от меня избавились, но при этом не убили и приставили надсмотрщика, причем не самого обычного. Как бы я ни относился к Нире, но не мог не осознавать, что ее создание – не самый простой процесс. Следующие несколько дней я практически не выходил из дома. Лечение Сирила хоть и улучшило мое состояние, но не устранило причину, позволив моему телу разбираться самостоятельно. К вечеру первого дня ко мне пришел Хейр вместе с сыном. Грайв что-то пробормотал о том, что он был неправ, но по его уничтожающему взгляду я отчетливо понял, что ничего не закончено. Молодой восходящий будет мстить за поражение, за извинения, которые его заставили принести, и за все, что он себе накрутил в голове. Но эту проблему можно отложить. По словам Сирила, Грайв скоро отправится вместе со своим копьем в дальний выход и успеет остыть. Я сомневался, что все произойдет именно так. Скорее у него появится время, чтобы продумать, как мне отомстить и при этом не попасться. Нира постоянно пропадала неизвестно где. Обычно синтетик не упускала ни единого шанса, чтобы вбить в мою голову дополнительные знания, но сейчас она пустила все на самотек. Уйдя утром первого дня, она так и не вернулась ни на третий, ни на четвертый. Не могу сказать, что я сильно расстроился. В кои-то веки у меня появилось время просто отлежаться, без надобности о чем-то думать, считать, учить, либо заниматься физическими упражнениями на поляне рядом с домом. К пятому дню я почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы выйти в Грасс. В доме всегда хранилось достаточно еды, но вся она представляла собой бруски сушеного мяса, сушеные грибы, перетертые ягоды. Все то, на что я уже смотреть не мог. Грасс не собирался брать пришлого на обеспечение и помогать хоть чем-либо. Нира тоже не занималась этими вопросами, так что о себе и своем пропитании приходилось заботиться самостоятельно. Как и о том, чтобы старенький дом не превратился в развалину. В основном я промышлял сбором трав в лесах неподалеку от Грасса и охотой на небольшую дичь с помощью нехитрых силков и редко лука. Не всегда у меня выходило хорошо. О том, как я пережил первый цикл, и вспоминать не хотелось. Думал, что все, скоро меня ждет голодная смерть. Но как-то выжил и даже наладил нехитрый быт. Накинув штаны и куртку, я вышел на улицу и отправился в сторону Грасса. Путь мне был хорошо знаком. Я и Нира успели протоптать едва заметную узкую тропинку. Выйдя из леса и взобравшись на ближайший холм, я наконец увидел Грасс. Всего в поселении жило около 1000 жителей. Они не любили прижимать дома друг к другу и оставляли между ними большие просветы, отчего казалось, что поселение намного больше, и живет здесь намного больше людей. Народ долины разительно отличался от других народов круга. Многие считали их едва ли не дикарями, так как жители долины практически не принимали у себя ничего из технологий и предпочитали жить так же, как жили их предки. Единственное исключение из тех, которые я видел, Эль-Арас, крупнейший город и негласная столица народа долины. После 3 смен небесного знака жизни в небольшом Грассе, Эль-Арас поразил меня в самое сердце. Высокие каменные здания, словно посеребренные свечи, устремлялись в небо. Тысячи жителей долины и представителей других народов круга. Широкие проспекты с сотнями разнообразных магазинчиков. Экзостражи, что патрулировали улицы. После всеми забытого Грасса на границе с пустошью, Эль-Арас поражал. Увидеть это чудо мне повезло, когда я в составе большого каравана отправился в храм вечности у благословенного Итиэля, небесного Игдрева, которое освещало нашу часть круга жизни. Чем дольше я вспоминал о чудесах, которые увидел совсем недавно, тем непригляднее казалась картина впереди. Сложенные из дикого камня жилища с черепичными крышами, утоптанные узкие дороги, загоны для скота и поля, куда ни брось взгляд, но выбирать не приходилось. Грасс стал для меня домом, хоть и не самым радушным, но мои последние свершения вселяли в меня надежду на изменения к лучшему. Путь до дома травницы, где я обычно избывал найденные травы, показал мне, что я ошибся. Жители Грасса и раньше не отличались дружелюбием, а теперь же они смотрели на меня так, словно я смертельно их оскорбил. Всех, Стоило мне появиться перед глазами любого жителя поселения, как их выражение лиц сразу менялось. Улыбки с лиц пропадали, сменяясь напряжением. Прохожие переходили на другую сторону улицы, лишь бы оказаться подальше от меня. Я не понимал, что произошло, чем я заработал подобную ненависть к себе. Даже предположить было трудно. Да, народ долины с трудом терпел чужаков, но не настолько же. Наконец я добрался до лавки травницы Эрды, одной из немногих жительниц Грасса, с которой у меня сложились пусть и недружеские, но по-деловому приятные отношения. Старушка с глубокими морщинами и добродушным характером, именно она рассказала, какие травы ценятся, а на какие можно не обращать внимания. Платил за науку я тем, что частенько приносил ей по 2-3 редких растения в дар, так что я совершенно не ожидал того, что произошло. Над головой тихо тренькнул колокольчик, когда я открыл дверь. В нос тут же ударил приятный, но слишком сильный запах сушеных трав. Они здесь находились повсюду. Стены, крошечный прилавок, даже развешаны под потолком на едва заметных веревках из длинных лиан кукольника. Шаркающие шаги послышались из соседней комнаты, что и являлось домом травницы. «Кто там пришел?» – послышался добродушный голос Эрды. Слегка подслеповатая старушка появилась в лавке. На ее лице я видел улыбку, но все изменилось, стоило ей понять, кто именно к ней пришел. Преображение оказалось столь резким и сильным, что я немного растерялся. Улыбка пропала, губы сложились в тонкие линии, в глазах не осталось и капли добродушия. Передо мной стояла злая восходящая, да, старая, но все еще сильная своими рунами и звездной кровью. «Чего пришел?» – зло пробурчала Эрда. «Принес плоды живолиста», – сказал я и вытянул из криптора небольшой кожаный мешочек. На самом деле у меня их было 2, но один я решил оставить себе. Как показала практика, никогда не помешает иметь запас, тем более что благодаря Фалиму я знал, как правильно переработать плоды и сделать из них заживляющую мазь. «Показывай», – холодно сказала Эрда и хлопнула ладонью по столу. «Пошевеливайся. Не хочу, чтобы ты оставался в лавке дольше, чем это необходимо». Против моей воли ладони сжались в кулаки, но я заставил себя взять себя в руки и положил мешочек на прилавок. «Посмотрим», — все тем же ледяным тоном сказала травница. Она начала один за другим отбирать хорошие плоды. Неподходящие, по ее мнению, она отбрасывала в сторону, будто это были не безобидные плоды, а угли. 10 санце камней», — сказала Эрда спустя несколько минут. В Грассе вместо валюты использовали небольшие и слегка обработанные кусочки санце камня, что редко, но встречался в местных горах. «Это раза в 3 меньше, чем должно быть», — сказал я. «Да», — Эрда картинно раскинула в руки, после чего прожгла меня взглядом. «Так пойди к Хейру, пожалуйся, или сходи к Элине, она тебе и 5 камней не даст». «Хорошо, 10», — сказал я, понимая, что сейчас спорить бесполезно. До тех пор, пока я не пойму, что происходит, и почему добродушная травница превратилась в злую, словно сотня красноглазов, восходящую. Эрда кивнула и бросила 10 камней на прилавок. Я молча забрал их, думая о том, что скорее всего и цены у торговцев для меня увеличатся в несколько раз. Когда я оказался возле двери, меня окликнула Эрда. «Нейт, больше не приходи сам. Присылай вместо себя свою экзо». Я кивнул и вышел. Ругаться с травницей, зачем, прежде чем я не узнаю, что происходит, это бесполезно. Спрашивать у Эрды, нет, она явно не была настроена на разговор. Стоило мне появиться на улице, как ко мне подошла толпа местных. Я бросил взгляд на лица и понял, что восходящих среди них нет. Тех, кто получил стигмат, не так уж и много. В Грассе проживало чуть больше 30. «Ты зачем пришел?» — с явным раздражением спросил меня местный и сделал несколько шагов вперед. По взгляду, по тому, как он двигался, я понял, что разговор – лишь предлог, чтобы начать драку. Я еще раз провел взглядом по толпе. Около 10 крепких парней, невосходящие. «И что прикажете делать?» Я мог призвать красноглаза. Он возьмет на себя одного. Лоза сможет временно нейтрализовать еще одного. За счет того, что я вложил 5 развитий в тело, то возможно я и сумею избежать поражения. Только вот что дальше, местные явно знали обо мне что-то такое, о чем я не имел ни малейшего понятия. Драться со всеми сразу, этим я лишь укреплю дурную славу. В этот момент мне как никогда хотелось бросить все и уйти из Грасса. Я не сделал им ничего такого, чтобы терпеть подобное отношение. Наоборот, Но с каждым разом все становилось намного хуже. Вот уже посреди улицы начали поджидать. Что здесь за сборище? Внезапно сбоку послышался смутно знакомый голос. Я скосил взгляд и увидел второго восходящего из копья Фалима. И что мне не понравилось, перед ним уже полыхала скрижаль, а руны были готовы к активации. Глава 9. Восходящий из копья Фалима активировал руну, и в ту же секунду будто стал на две головы выше. Плечи разошлись в стороны, мышцы увеличились, кожа слегка покраснела. Даже с расстояния в 5 метров я почувствовал животную силу. Разбежались, рыкнул восходящий и сделал шаг в сторону толпы. Но он попытался спорить один из селян. Быстро. Даже меня пробрало от рокота его голоса. Каждый звук, вылетавший изо рта восходящего, напоминал удар кузнечного молота. Медленно, но увесисто. Парни прыснули в разные стороны, стараясь как можно быстрее уйти от обезумевшего восходящего. «Пройдемся, Нейт», — сказал он, когда небольшая толпа разбежалась, вспомнив о том, что у них множество других дел. Я кивнул, и мы молча пересекли Грасс. Те, что видели нас, злорадно ухмылялись. Похоже, решили, что меня ведут то ли убивать, то ли наказывать. Но я сомневался, что это так. Со мной хотели поговорить. «Все», — устало сказал восходящий, когда мы вышли за пределы Грасса, а жители поселения остались позади. Красная волна пробежала по его телу, вернув ему нормальные размеры. «Тебя Фалим послал?» – спросил я. «И да, и нет. Он попросил предупредить тебя, если встретимся. Специально тебя никто не искал. Я шел к Эрде, когда увидел тебя и этих тупых джиров возле лавки. Предупредить о чем?» – спросил я. «Кто-то в Грассе распускает нехорошие слухи о тебе. Будто это именно ты привел реанимантов в долину или поспособствовал тому, чтобы они здесь появились». «Это смешно», — сказал я. «Кто поверит в это?» Я пристально посмотрел на восходящего. Не из его ли копья доносятся подобные слухи? И похоже, он понял, о чем я подумал. Кроме Фалима я не успел сойтись на коротке с остальными воинами. Некоторые из них добрались до Грасса в сумеречном состоянии сознания и могли не запомнить меня вовсе. Если ты думаешь, что это мы, то нет. Фалим да и остальные понимают, что если бы не ты, Эйнира, то мы уже давно бродили бы по пустоши в виде реанимантов. Но ведь это сумасшествие, сказал я. Как бы я мог это сделать, если практически все время находился на виду? Ты ведь не будешь спорить, что и до этого они относились к тебе не лучшим образом. Нет, так что тому, кто распустил слухи, не пришлось особо стараться. Даже самый чахлый росток прорастет в подготовленной почве. Они и до этого не доверяли тебе, а сейчас им нужен кто-то, кто ответит за смерти. Ты ведь в курсе, что пока ты лечился, другие копья нашли и уничтожили отряд реанимантов. К сожалению, без потерь не обошлось. Сирил рассказал им о том, что произошло, спросил я. Да, но это произошло уже после того, как кто-то пустил слухи. Жители Грасса не поверили. Решили, что он выгораживает тебя, чтобы они не учинили самосуд. Меня больше интересует, кто именно распустил слух, когда появились первые. Спросил я, хотя и так знал ответ. Наверняка это произошло либо в тот же день, после извинений Грайва, либо на следующий. На второй день с нашего возвращения в Грасс, немного задумавшись, сказал восходящий. Край моих губ слегка дрогнул. Ты догадываешься о том, кто это был? Да, сказал я, после чего рассказал о моей встрече с сыном Хира и о принесенных извинениях. Этот гаденыш мог. Не в первый раз он замечен за чем-то подобным. Нужно идти к Фалиму, а потом найти Грайва и заставить признать ложь. Я покрутил головой из стороны в сторону. Несмотря на все отличия народа долины от народа земли, подобный знак отрицания ничем не отличался от моего народа. Нет, отрезал я, это бесполезно. Грайв со своим копьем ушел из Грасса еще несколько древодней назад и вернется не скоро. Да и не добьемся ли мы обратного, как воспримут озлобленные жители нападки на сына Хира с моей стороны? Поставлю на то, что еще сильнее обозлятся. Возможно, ты и прав, немного помяв подбородок, ответил восходящий. Я схожу к Фалиму и поговорю, что можно сделать, а ты пока не высовывайся. Лучше вообще не появляйся в Грассе, пока не утихнет. Так и собирался. На этом наш разговор закончился, а я отправился обратно к своему дому. По пути меня одолевали сомнения, стоит ли вообще оставаться в Грассе, к чему, чтобы ежедневно натыкаться на плевки в свою сторону, немного ли я натерпелся от местных, чтобы продолжать, Нира будет против, плевать, она могла сдержать меня только до тех пор, пока я не стал восходящим, в том числе и силой. сейчас уже нет. 5 дополнительных атрибутов, вложенных в тело, пусть и не сделали меня силачом или атлетом, но значительно расширили мои возможности, как и 2 руны. Да, всего лишь жалкое дерево, но и красноглаза и лозу я смогу использовать против синтетика. Что еще? Неизвестные договоренности между Хиром Сирилом и тем восходящим в золотой броне. Единственное, что действительно могло меня остановить, это если меня запрут в темнице и лишат возможности использовать руны. Сомневаюсь, что до этого дойдет. А так, я не принадлежу к народу долины, не вхожу в копье. Я ничем не обязан Грассу. Так ничего и не решив, я пришел домой. Нира так и не появилась, так что я остался предоставлен самому себе. Злость все еще бурлила внутри меня, так что я вытянул лук со стрелами из криптора и отправился на поляну рядом с домом. В моменты злости, расстройства, непонимания я привык упражняться с луком или истязать тело тренировками. Возможно, поэтому я считался неплохим стрелком даже по меркам местных. Вытянуть стрелу из колчана, приложить к луку, почувствовать напряжение в руке, когда натягивается тетива, совместить наконечник стрелы с целью и спустить смертельный снаряд, после чего почувствовать увесистый хлопок по ладони. И так раз за разом. Этот процесс успокаивал меня и давал возможность подумать. Когда колчан опустел в 5-й раз, а я собирался еще раз отправиться на сбор стрел, послышался знакомый слегка насмешливый голос. Тренировки не прошли даром. Нира сумела подобраться незаметно и сидела на ближайшем валуне, свесив с него ноги. Я прошелся взглядом по синтетику и ничего не сказал. «Что, даже не спросишь, где я пропадала?» — спросила Нира. «Будто ты расскажешь», — раздраженно сказал я. Видеть Ниру мне не хотелось. Она являлась живым напоминанием о том, что я нахожусь неизвестно где, вдали от собственного народа. По слухам, что я слышал от других местных, они встречали представителей народа Земли в центральных землях Круга Жизни. Никаких подробностей я не узнал, кроме того факта, что земляне не числились среди других признанных народов Круга, а значит, не имели места, которые могли назвать своим домом. Но это относилось только к нашему Кругу. Единство слишком огромно. Бесчисленные Игдрева освещали десятки или даже сотни тысяч кругов. Этого более чем достаточно, чтобы народ Земли имел место, которое называет своим. Возможно и не одно. Живя в небольшом Грассе, я слишком мало знал об этом мире. В этот раз, возможно, и расскажу. Нира отвела руки назад и облокотилась на них. Голова немного склонена на бок, в глазах смех. «Все играешь в игры?» – съязвил я. «Ну почему же игры?» «Я, можно сказать, подготовила тебе небольшой подарок». «Ты? Подарок? Что на этот раз?» Натянула веревку над пропастью и оставила что-то для меня на другой стороне. «А когда я доберусь до цели, перережешь путь назад и заставишь выбираться самостоятельно. Или, может, натравишь на меня стаю диких зверей, или какую пакость ты приготовила для меня на этот раз?» Нира обиженно надула губки. «Совсем в меня не веришь. Обещаю, в этот раз никаких подвохов». Нира оттолкнулась руками, с легкостью тренированной акробатки пролетела 3,5 метра и пружинисто приземлилась на ноги. При этом ее не повело в сторону, ноги остались на месте. Контроль синтетика над собственным телом порой поражал. Верить Нире я не собирался. Не раз попадался на эту уловку. Но к моему собственному недовольству, она сумела разжечь во мне любопытство. Что лучше, бесполезно всаживать стрелы в мишени и не показываться в Грассе или отправиться на небольшое испытание с символической наградой. Нира всегда чем-то награждала. Именно так я получил лук, набор оружия и много чего другого. Что именно она подарит в этот раз, учитывая, что я стал восходящим? Да и физическая нагрузка – это то, что мне сейчас нужно, чтобы выбросить мысли о местных из головы. Нира подошла ко мне близко, можно сказать даже слишком. Между нашими лицами осталось расстояние в несколько ладоней. Подобная близость ко мне нисколько не смущала Ниру. От синтетика пахло лесными цветами и чем-то пряным. Если бы я не знал, что она создана мастерами народа Земли, то легко принял бы ее за молодую красивую девушку, единственную встреченную из моего вида. «Вижу, тебе интересно», не раскользнула в сторону, одновременно с этим сделав оборот вокруг своей оси. Через секунду она уже опиралась о мою спину своей. «Ты ведь теперь восходящий», сказала Нира. «Грасс не собирается развивать тебя. Входить в копье тебе нельзя». «Нет, сразу скажу, нельзя. Когда-нибудь поймешь. Но это не значит, что ты не должен развиваться. Я нашла тебе добычу, и с ней ты справишься самостоятельно. Помогать и наблюдать я не стану». Небольшая стая иглогривов с измененным вожаком. Предположительно, дерево, но возможно и бронза. Как понимаешь, я подобное различить не могу. Далее Нера начертила на земле карту, где именно нашла зверей, и что-то мне подсказывало, что нашла она их давно, а мне в качестве награды показала только после получения стигмата. Логично, ведь раньше я не сумел бы ничего получить с вожака, да и связываться с ним не стоило. Сейчас ситуация изменилась. Вожак мог подарить мне руны. Без них я не смогу развиваться как восходящий. Да и противник. Иглогривы, небольшие существа, размером чуть больше моего красноглаза. Основная опасность исходила от игл на голове и спине. Часть этих игл могла выстрелить в противника, словно стрела или пуля. Мало того, что они пробивали даже кожаную куртку, но и несли в себе парализующий токсин. Неподготовленный путник вполне мог погибнуть, но подготовленный охотник вряд ли. Основная опасность исходила от измененного вожака. Мало того, что он наверняка в разы больше, чем остальной выводок, так еще обладал опасными способностями. Какими, к сожалению, неизвестно. Это придется узнавать на собственной шкуре. Но и восхождение не для слабаков. Запершись в доме, невозможно достичь вершин. Место, где обитали иглогривы, было мне известно. Небольшая горная долина с крутыми склонами, практически гладкими. Не имея подходящих навыков и длинных веревок спуститься, непростая задача. Да и недалеко, всего древодень в одну сторону. «Вижу, тебе понравилось», — сказала Нера. Неуловимо быстрым движением она вновь перетекла и встала передо мной. На ее лице светилась такая добрая улыбка, что если бы я не знал ее, то подумал бы, что передо мной очень милый и заботливый человек. Правда, сильно отличалась от того, что Нера пыталась показать. «Давай так, ты подумай, а пока схожу в Грасс, есть у меня несколько дел. Нам лучше там не появляться», — сказал я. «Это еще почему?» — спросила Нера. Рассказать о нелепых слухах много времени не заняло. «Понятно, тогда действительно лучше подождать, пока все заснут». Несмотря на мои противоречивые отношения с Нерой, я отнюдь не хотел, чтобы жители Грасса подняли ее на копья. «Собралась к Хиру?» — спросил я. «К нему. Я не могу отказаться от этого разговора». Подобные вечерние встречи с Хиром у Неры случались нечасто, но регулярно. Примерно 3-4 раза под одним небесным знаком, что примерно равнялось году по земному календарю. Хотя для меня, который никогда не видел Земли, это было пустым звуком. «Хорошо, иди, но постарайся не попадаться на глаза жителям. Если они меня так не взлюбили, то тебя могут ожидать совсем уж неприятные последствия». «Договорились», — уже деловым тоном сказала Нера. «Нейт, если все-таки соберешься на охоту, то лучше выходить сегодня. Кто его знает, куда стая успеет дойти за несколько дней. Выследить их было совсем нелегко. И кое-что еще. Жди». Нера подмигнула и скрылась в лесу. Вернулась она спустя полчаса. В руках у нее находился измазанный в земле кожаный сверток с чем-то продолговатым внутри. Похоже, откопала где-то в лесу. Не впервой. Я бы многое отдал за то, чтобы покопаться в ее тайнике, но не судьба. Когда хотела, Нера практически не оставляла следов на земле, а двигалась так быстро, что за 15 минут могла преодолеть километров 20-30. Получался слишком большой район поисков, чтобы надеяться на успех. Я не шутила, когда говорила, что не собираюсь тебя сопровождать, но и отпускать просто так не собираюсь. «Держи, владей». Нера передала мне сверток и отошла на несколько шагов назад. Я с интересом посмотрел на синтетика. Раньше она не грешила тем, что что-то передавала мне просто так. Ножом я вскрыл многочисленные завязки и развернул плотную шкуру. «Знаешь, что это?» — спросила Нера. «Суворов», — сказал я и поднял автомат. «Стандартная легионная модель. Рукоять удобно устроилась в ладони. Второй я передернул затвор и проверил, нет ли внутри патронов». «Нет». Магазин оказался пуст, в отличие от десятка тех, что лежали на подстилке из шкуры. Чуть в стороне горкой лежали коробки с патронами. Обращение с земным оружием казалось привычным, словно я хорошо знал, что именно нужно делать и как минимум прошел курс базовой подготовки. Детали и изгибы автомата казались практически родными. Даже сейчас я смог бы разобрать и собрать Суворов с закрытыми глазами, чем немало удивил уже себя. Сколько подобных тайн крылось в моей памяти. Что еще я смогу вспомнить, или вернуться только механические навыки, а история жизни так и останется под замком. 3 больших цикла, длинный срок. Но даже за это время я не сумел выкроить из себя ни капли информации. Это весь запас, что у нас есть», — сказала Нира и кивнула на коробки с патронами. «Так что используй только в крайнем случае. Других нам взять неоткуда». Я кивком поблагодарил Ниру и отправился в дом, чтобы подготовиться к дальнему выходу. Сидеть и ждать, когда жители Грасса придут поджечь мой дом, я не собирался. Лучше проведу это время с пользой, тем более что мясо иглогривов считалось в Грассе чуть ли не деликатесом. Нежное, практически тающее во рту, с прожилками жира. Его можно и выгодно продать, и самому запасти на долгое время. Отказываться от подобного глупо. Нира ушла, но я не собирался ее дожидаться. Она, кошка, которая гуляет сама по себе. Я взглянул в сторону величественного Игдрева, что раскинуло свои золотые кроны на треть горизонта, и понял, что ждать не стоит. Впереди еще половина древодня, и за это время я успею преодолеть немалое расстояние. Бежать по лесу мне привычно. Благодаря криптору мне не приходилось нести на себе множество припасов. Так что километр за километром я приближался к величественным вершинам туманных гор. Несколько раз я натыкался на небольшие выводки древогрызов, но вовремя сворачивал и обходил их стороной. Зачем их трогать, если в них нет звездной крови?